289. Я была мужчиной, кузнецом. Не совсем поняла, где это было, потому что думала, что это на Крите, но, возможно, это была Древняя Русь. Главное событие той жизни — смерть моей жены в раннем возрасте, но у меня остался сын, которого я вырастил, и мои последние мысли перед смертью были о нем. Я был доволен тем, что успел его вырастить. Смысл жизни — это любовь, как я поняла, просто любить людей, природу, животных. Все время видела образ лебедя как символ нежности, любви и верности. И в то же время это символ принятия себя и своих детей, потому что прежде чем лебедь вырастет в красивую птицу, он бывает гадким утенком. Мне из той жизни был передан предмет — золотой кулон на золотой цепочке в виде фестского диска. В этой жизни я действительно была на Крите и купила там такой кулон, который с тех пор ношу. Вероятно, мне стоит поинтересоваться историей и значением этого артефакта — фестский диск. Я была в теле мужчины и умерла в среднем возрасте, просто спокойно заснув. Мой сын был рядом, и на похоронах было много людей. Я прожила спокойную жизнь, просто очень заземленную, без каких-то ярких вспышек и эмоций. И единственная трагедия моей жизни была смерть любимой жены в раннем возрасте. Но было такое состояние умиротворения, которое я редко испытываю, и оно как-то связано с лебедями, которых я обожаю. Благодарю за этот опыт, хотя тело в этот раз болело и сопротивлялось. Но я принимаю это с благодарностью. Мне было интересно побыть в мужском теле. 290. Я увидела свое предназначение, и, надеюсь, я не выдумала это, потому что это и на самом деле то, что я хотела бы делать в этой жизни. Я оказалась в коридоре. Это была аллея. Потом я поняла, что это был парк во дворце. У меня был красивый облик и красивая одежда, очень похожая на костюм наездницы, как будто я любила ездить на лошадях. Но моей работой было как раз облагораживать этот парк, который принадлежал, возможно, даже царской семье. Очень понравилось увиденное на самом деле. Я была молодой, красивой девушкой. Люди вокруг считали меня талантливой. Я очень этому обрадовалась, и у меня были близкие люди, поддерживающая мама. То, что было у меня в сундуке и что отсвечивало и привлекло меня в этой аллее, это очень красивая золотая чаша, похожая на кубок, которым награждают людей, хорошо служивших царю или другим важным людям государства. Этот очень красивый исторический парк я не смогла закончить до конца и облагородить в соответствии с задумками. Мне показалось, что моя смерть наступила в воде. После, за вратами, я видела большой чертежный стол, и, возможно, я и правда спроектировала сама этот огромный парк, за что меня и наградили. Было ощущение, что на мои похороны собралась практически половина всего персонала дворца. Было много людей, и они очень расстраивались, что я умерла и не успела закончить свое детище. На вопрос о том, что я должна почерпнуть и какие уроки извлечь, у меня только одно приходило в голову — это то, что я просто должна заниматься восстановлением и облагораживанием исторических парков в этой жизни. Я должна это делать, потому что я и так уже все знаю. Я все знаю, как там должно быть и что я задумывала, поэтому моей работой должен стать ландшафт исторических садов. Я правда надеюсь, что не выдумала это себе, потому что сейчас учусь на магистратуре по направлению реконструкции и реставрации архитектурного наследия, и мне очень нравится предмет «Реставрация садово-паркового искусства». Если это и правда мое предназначение, то, мне кажется, я могла бы стать действительно счастливой, занимаясь этим делом. Также это позволяет людям гулять по историческим садам и погружаться в атмосферу прошлого. Это поднимает им настроение, и я думаю, что могла бы помочь таким образом людям. Сейчас пока что работа с ландшафтным дизайном — моя мечта. Я устраиваюсь на работу в сфере охраны культурного наследия. Надеюсь, это поможет мне в дальнейшем попасть в область работы с историческими парками. К сожалению, не смогла вынести выводы или уроки из прошлой жизни. Может быть, мне надо научиться плавать. Но мне очень понравилась эта регрессия и то, каким человеком я была, потому что у меня был мягкий характер. Я была радостным человеком, и у меня было много друзей. Эта регрессия показала мне очень хорошую жизнь, настолько, что даже в это не верится, что я могу быть такой, и у меня есть область знаний. Всегда нравилось работать с растениями. Первое мое образование было дизайн среды. Очень рада буду приложить усилия в области ландшафта. Увиденное очень меня замотивировало. Удивительно, что одна моя клиентка подарила мне дореволюционные книги по ландшафтным паркам. Вот что значит жизнь, дает мне знаки и направляет в нужную сторону. Огромная благодарность за возможность укрепиться в своем желании быть в этой сфере. Спасибо. 291. Мне понравилось погружаться в себя. Очень приятно, светло. Самые яркие моменты — я шла по коридору, по обеим сторонам которого, особенно справа, от пола до потолка, висели головы скелетов, черепа. Я спокойно прошла. Позже я вижу себя на большом черном, сильном и смелом коне, и такого же сильного, могучего, храброго и уверенного в себе мужчину с огромным мечом, рубящего людей человеческие головы. Так что ничего страшного. Вокруг много людей. А я и мой верный, храбрый черный конь, я вижу своего черного, огромного, сильного коня второй раз, проходя через регрессии, одно целое. Лошадь, как и я, чувствует, куда повернуть, а где сделать шаг в сторону. Ну а вышли мы все с радостью и улыбками на лицах. Похороны. Все яркое и золотое. Люди вокруг не плачут и не скорбят, просто пытаются продолжить и развить уже начатый путь света. Потому что они переняли у меня эстафету, и похороны они воспринимают как само собой разумеющийся процесс. Чему быть, того не миновать. Большую часть времени я находилась на открытом пространстве, во Вселенной, в бескрайнем золотистом солнечном свете. Поблизости не было ни души. Вероятно, можно сказать, что Пресвятая Богородица, Святая Мария, просто благосклонно протянула руки, раскрыв их. И я долгое время оставалась в этом чудесном месте, где словно на пастельной картине были зеленые поля, нежно-коричневые горы вдалеке, и все было залито золотистым солнечным светом. Когда вы подталкивали вопросами, и один из них посмотреть на людей вокруг, я ничего не увидела, никого не было рядом. Вдалеке я видела тех, кто не желал мне добра, трепал языками и так далее. Я поняла, что не буду обращать внимания на окружающих, не буду брать в голову скептиков, клеветников, всех, у кого темные или черные души, и смело пойду вперед по своему пути. Несите, увеличивайте свет и любовь. Перед окончанием, прежде чем вы что-либо сказали, я уже собрала весь шар света или себя из прошлых жизней силой, светом, любовью и мужеством. И он вошел в меня и расширился. А затем сверху и вокруг меня был купол света со всеми хорошими вещами из прошлых жизней. И я излучаюсь и улыбаюсь. 292. Я видела себя девушкой лет 20-23. Мягкие приятные черты лица, светловолосая. Скорее всего, это Англия, 17 век. Я живу отдельно от всех людей в домике, как на окраине леса. Я помогаю людям, только не могу понять, чем. В доме вижу, как я сушу травы, но их немного, как для себя и для узкого круга людей, разные маленькие венечки, пучки из трав. Вижу муку на деревянном столе, я пеку хлеб сама. Я как чудная для всех, но я живу не одна. Не понимаю, с кем, но кто-то есть рядом. Вижу себя его глазами. Я знаю больше, чем остальные о создании времен, об энергиях и о галактике. Мне показали, что я вижу все по-другому, шире, но как будто я выхожу из своего дома. Там поляна, за поляной дорога, потом река, а потом как будто космос, пространство со сгустками энергии. И я очень легкая, добрая и такая счастливая в этой жизни. Я какая-то наполненная. У меня нет зеркала, я простолюдинка. Ванной тоже нет, я моюсь в реке. Я помогаю людям найти ответы, как будто объясняю то, что с ними происходит. Они невежественны, как дети, и я их всех так люблю. Они даже, если пытаются меня обидеть, лишь потому что не понимают, кто я такая, ведь для них я странная. Я на них смотрю с таким теплом, даже умилением, нет ни капли злости и обиды, а огромная любовь к ним и понимание». Я не успела понять, как я умерла. Это случилось внезапно, как щелчок. Последняя мысль я не успела закончить. Я не поняла, что именно не успела закончить. Какой-то труд. Не понимаю. Всю регрессию текли слезы, но от переполняющего меня состояние благости. Я не знаю, как это объяснить. В груди необычное ощущение и текут слезы. Я прошу прощения, не знаю, как это состояние правильно перевести в текст. Нас всех там очень любят и очень помогают. А еще, когда мы возвращались через пространство, я почувствовала, что я дома. 293. Первые образы, которые появились передо мной, это молодая пара, невеста в свадебном платье и жених в темно-синем костюме, который протягивал красивую розу своей возлюбленной. Они были счастливы. Потом я увидела мужчину в келье, который сидел за столом. Перед ним была большая, толстая, раскрытая книга. Рядом стояла чернильница с пером. Он делал какие-то записи при горящей свече. Затем моему взору предстал капитан корабля, стоящий на палубе и смотрящий вперед. 18 век. Похоже, он участвовал в сражениях и вышел победителем. Я увидела еще один образ — седого мужчину с бородой. Это был священник в длинной золотистой рясе с кадилом в руках. В голове звучала фраза «Мне нужно вести за собой людей». Далее я увидела себя опять же в образе молодого мужчины, который читал книгу при дворе. Вокруг него собрались люди, которые внимательно слушали его рассказы. Было понятно, что здесь это делалось на регулярной основе. Я учитель из прошлой жизни в мужском образе. И моя задача была вернуться, чтобы завершить свои дела здесь, на земле, и больше не возвращаться. Я служила обществу в прошлом, изучала астрономию, и звездное небо меня вдохновляло. Это было то место, куда меня очень тянуло. Очень красочный образ неба я видела в этой регрессии и звездочета. Главное, что я выяснила для себя, что мне нужно доносить до людей нужную информацию. Мне дан на это зеленый свет. Мое учительство — то, которое выражается в словах, в обычной жизни, где сила слова делает свое дело. Сегодня я была в образах мужчин. Мои прошлые жизни были связаны с книгами, обучением, писательством, отвагой морского капитана. Возможно, что и в этой жизни у меня появится желание писать книги, и я напишу книгу о своей жизни или о любви к звездам. 294. Огромная благодарность за глубокое погружение. В одной из прошлых жизней я была мужчиной, который обладал тайными знаниями, занималась этим всю жизнь, видела себя уже достаточно пожилым человеком. Воплощение было в восточных странах приблизительно 1600 года. Обращались ко мне за помощью люди разных уровней, приходили бедные, а также очень состоятельные люди. Занималась целительством, а также предсказывала будущее. Была очень уважаемым человеком во всех кругах. Прожила очень длинную жизнь. На похоронах было очень много людей, и все говорили, что я была мудрейшим человеком. Все сожалели о моем уходе. С собой я забрала большой перстень, который носила на указательном пальце правой руки, и шар белый. Такой шар я видела в этой жизни. Он необычный и очень меня заинтересовал. Я его видела раньше и сейчас вспомнила, что это тот самый шар. А еще, когда я начала видеть свое воплощение, по всему телу шли вибрации, ощущаемые так, будто бегают мурашки, особенно по ногам. После смерти, когда моя душа делала переход, меня встретили два проводника. Моя душа была очень рада видеть их, и они были очень рады, что встречают меня. Я не смогла понять, кто они такие, но по ощущениям чувствовала родную энергию. 295. Увидела джунгли. Я молодой мужчина. Точно знаю, что испанец. Слово «амиго» все время всплывает в памяти. Сзади вижу шпагу и белая шелковая рубашка. Я буквально чувствую ткань на ощупь. Такое интересное чувство было, как будто она теперь на мне. Нахожу поселение, похожее на город или деревню. Вижу пирамиду. На площади сидит пожилая женщина с приятными чертами лица и улыбается мне, как будто ждала меня. Она бросает перед собой камни. Дальше вижу себя за столом. Пишу рукопись. Записи — это знания, которые хочу записать, но это своего рода какая-то тайна. Возле меня молодая женщина в очень красивом платье. 17 век, почему-то в голову пришло. До конца не поняла, кто она мне, но когда приложила руку к сердцу, показалось лицо моей мамы в нынешней жизни. Эта женщина, как моя напарница, строгая, иногда критикует, но поддерживает меня. Я горячий, вспыльчивый, но очень люблю эту женщину и уважаю. Умираю молодым, в возрасте примерно 30-33 лет, похоже, как от лихорадки, очень жарко, было такое ощущение. Возле кровати сидит женщина и держит меня за руку. Я очень не хочу умирать, хочу жить, боюсь смерти, люблю эту женщину, понимая, что жизнь как бы откладывал на потом. Было чувство сожаления, и теперь еще чувствую, что что-то не успела, что мало любила, какая-то такая боль. Потом солнечный день. Похороны. Людей немного, но такое чувство, что это как узкий круг ученых, такие серьезные лица. С собой взяла коробочку, но она закрытая. Не знаю, что в ней, а так хочется узнать. В чем мое предназначение, непонятно мне до конца. Может, через сны придет ответ. 296. Видела мужчину в светлом костюме и шляпе. Его звали Генрих. Он зашел в симпатичный двухэтажный дом с крышей в виде мансарды. Дом был светлый, интерьер строгий, вся мебель в доме была накрыта белой тканью. Дом был пустой. Мельком увидела силуэт худенькой девочки с двумя косичками. Со мной прощалась группа людей, не маленькая. Все были в костюмах и пальто, строго одеты. Никаких эмоций, все было очень сдержано. В какой-то момент перед глазами мелькнула вспышка, как от фотоаппарата. Я увидела много силуэтов людей, и одно из лиц — лицо моей мамы. Видений практически не было, но состояние на следующий день было прекрасным. Море энергии, за что я искренне благодарю вас. После прошлой регрессии у меня восстановился хороший сон. 297. На этот раз я увидела фрагменты как будто из нескольких жизней. Однажды я увидела себя моряком. Я была очень веселой, с длинными кудрявыми черными волосами, белыми зубами. В то же время я увидела себя и исследователем, вроде Христофора Колумба. В этот раз я была более сонной. Мне показалось, что местами я засыпала. Но после выхода из регрессии у меня осталась боль в правой руке и правой ноге. 298. В этот раз посторонние звуки не мешали, но все равно было сложно видеть общую картину. Наверное, мыслями очень хотелось разобраться в предназначении, чем занималась в прошлой жизни. Я видела себя девушкой лет 25-30, жила в каменном замке. В комнате я была одна, сидела за столом, писала какие-то бумаги, пыталась понять, что именно, но мне не удалось. Скорее всего, такое видение из-за того, что вы об этом говорили. Когда вы рассказывали о похоронах, я представляла себя в достаточно молодом возрасте, просто лежащей в кровати, вокруг которой были какие-то люди. И был мальчик 6 лет, как я понимаю, возможно, мой сын. Но люди не плакали. В общем, достаточно сложно шли видения. К тому же еще в начале регрессии болело в груди справа, а потом очень сильно болело правое ухо, острая боль, переходящая в челюсть. Возможно, это из-за того, что я на наушники надела шарф, чтобы не слышать звуки вокруг, и так пережала себе ухо. 299. Сегодня все вышло наружу. Я слушал историю и следовал за вашим голосом от начала до конца. Временами это даже смущало меня, потому что я хотел глубже вникнуть в то, что произошло в моей предыдущей жизни, но история увела меня от истины. Я увидел две жизни, первая из которых произошла 10 лет назад, когда я был на йога-ретрите в состоянии медитации, и вся группа ретрита участвовала в этом. В тот момент я думал, что именно поэтому мы снова собрались вместе, чтобы покончить с некоторыми хвостами. Действие этой жизни происходило где-то в средневековой Центральной Европе, а я была молодой девушкой 17-18 лет и жила со своей бабушкой в маленьком домике в лесу. Мое детство было наполнено радостью и цветами, и я также помогала бабушке по хозяйству. Моя бабушка была целительницей и познакомила меня со всеми этими знаниями. Я гуляла по лесу и собирала растения, когда увидела приближающегося издалека всадника. Я спряталась, но он уже заметил меня. Это был молодой человек, сын короля. Он мне этого не говорил. Мы просто познакомились и, как молодые люди, прекрасно провели время вместе. И так мы встречались почти каждый день, и наши отношения развились до такой степени, что мы влюбились и так далее. Когда молодой человек взял меня с собой на встречу со своими родителями, бабушка предупредила меня, что это добром не кончится. Но мы и не поверили. Мы прибыли в замок и пошли к родителям юноши. Узнав о цели, с которой молодой человек привел меня, королева приказала арестовать меня и бросить в тюрьму, несмотря на то, что я носила под сердцем ребенка ее сына. А несколько недель спустя я была казнена палачом по приказу королевы. Вторая жизнь произошла в Англии, по-моему, в XVIII веке. Моя мать умерла при родах, а отец винил меня в ее смерти. Он пил и плохо со мной обращался. Когда мне было лет 14-15, он взял меня за руку и отвез в город, где продал меня в публичный дом за деньги. Что мне там пришлось делать, это было ужасно. Я не буду это описывать, это было ужасно видеть. Когда я стала старше, не могу сказать точно, но думаю, где-то в 30-40 лет, я просто сбежала оттуда. Устроилась поваром на ферму в сельской местности, нашла мужчину старше меня, жила с ним и воспитывала его детей, потому что его жена умерла. Жизнь внезапно оборвалась посреди этой семьи, сердце перестало работать, и вся семья собралась вокруг гроба. Меня потрясло то, что я узнала в своем отце своего нынешнего мужа, с которым я прожила 30 лет, и вот 4 года назад мы расстались по его инициативе, потому что он нашел новую, более молодую жену. 300. Я оказалась на улице, на которой были серые кирпичные строения, а вдалеке виднелась огромная статуя, чем-то похожая на статую свободы, только с крыльями немыслимого размера. Когда я посмотрела на свои ноги, поняла, что я женщина. Однако ноги менялись, были то молодые, то старые. То же самое с руками. В зеркале я тоже видела двух персонажей попеременно: молодую девушку с черными длинными волосами, очень красивыми, и старуху. Когда было необходимо написать на листе свое предназначение, оно долго не приходило. Затем появились слова «быть счастливой». В процессе погружения до меня дошло, что я была девушкой, у которой были целительские способности. В силу того, что меня преследовали мужчины, которые жаждали утех, я была вынуждена превращаться в старуху. Эта старуха, знахарка, вела прием больных, помогала людям, детям и так далее, а вечером снова превращалась в девушку. Матери не было. Какое-то время меня поддерживал отец, но он рано умер. Я жила одна. Были подружки, которые завидовали количеству ухажеров и моей какой-то легкости, беспечности, и поэтому я превращалась в старуху. Талисман, который я взяла в тайнике, — красный кристалл. Умерла я в старости, потому что сама так решила, что мое время пришло. Легла и заснула. Урок, который я вынесла из той жизни, мысли перед смертью, что люди в большинстве своем неблагодарны, меркантильны и не ценят того, что для них делается. Мое тело к похоронной церемонии готовили с какой-то особой любовью и уважением, мыли, одевали. На похороны пришло очень много народу, процессия была длинной и нескончаемой, и несли меня как раз к статуе с крыльями. На небе меня встретила мой духовный учитель, которая инициировала меня в рейки. Встречала радостно, с улыбкой, было легко и хорошо. В процессе регрессии я несколько раз думала, что предназначение не может быть счастливой, что я неверно увидела. 301. Сегодня села на стул в правильном направлении, не уснула. Поплыла по реке, она впереди была полна песка, но за мной была всегда чистая вода, то есть, двигаясь вперед, я всегда как бы создавала чистую воду. Зашла в деревянный лифт. Он был как маленький резной домик. Он опускался вниз, но как по спирали, и я видела природу, картины жизни, очень насыщенно. Вышел изящным молодым человеком в старинном средневековом костюме со шпагой. Темные залы, свечи, помню очень строгую красивую мать. Я в высоком положении. Жизнь как-то прошла незаметно. Я не очень была довольна. Много лжи, неправды, предательства. И надо подстраиваться. И уходишь в себя. Жены и детей не помню, но жизнь как таковая была неплохой. Умирала как-то странно, вроде как поле, но не боя. Шел как призрак, старый и упал. Меня нашли несколько человек в красивых одеждах и отнесли в замок. Похоронили в склепе. Вокруг стояло человек 8-10, семья в благородных одеждах. Эмоций у меня было немного, но холод прошелся по спине. Моя душа поднималась вверх, меня как перо медленно кружило, и я попала в пространство света, где меня встретили с радостью знакомые и опять в красивых старинных одеждах. Ощущение, что надо стремиться к истине, чистоте, познанию. 302. Я очнулась в комнате на верхнем этаже высокой башни с закругленными небольшими окнами, оказавшись высоким худым стариком с бледной кожей и довольно угрюмым выражением лица. На моих тонких ступнях были надеты какие-то сандалии, а поверх тела — белая длинная хлопковая рубашка. За дверью комнаты сидели несколько людей и ждали своей очереди, чтобы поговорить со мной. Я помню, как я был раздражен содержанием их вопросов. Люди спрашивали об очень простых и земных вещах, по моему мнению, даже где-то примитивных. Я раздражался, что к концу своей жизни уже окончательно потерял связь с материальным миром, и что в следующей жизни мне было бы хорошо испытать какой-то земной опыт, чтобы быть более сострадательным человеком. Я помню, как испытывал сильное ощущение усталости и высокомерия. Какая-то пожилая женщина принесла мне чай и халат темного цвета. Я знаю, что в этой жизни эта женщина является моей матерью. В прошлой жизни я умер от старости в преклонном возрасте, 70-80 лет, и, скорее всего, во сне. Последние мои мысли были о бренности бытия. Когда моя душа парила над телом, у нее было чувство облегчения. На мои похороны пришло много людей. Но у меня это не вызывало никакой реакции. Скорее, был неприятный осадок от того, что под конец жизни у меня развилась сильная усталость и раздражительность от общения с людьми, и напрочь утратилось чувство сострадания и сочувствия к чужим проблемам. Сильно слабые люди даже вызывали во мне неприязнь и иногда презрение. Мои последние мысли были о том, что мне надо работать над человечностью и принятием выбора другого человека. 303. На этот раз регрессия пришла в картинках. Я увидела небольшую библиотеку. Затем на следующей фотографии я стою на сцене, а передо мной, как в партере, сидит много людей. Я был молодым человеком, около 45 лет, красивым, был одет в мантию, плащ. На этой фотографии все были так одеты. Я ощущал себя учителем. В комнате все было сделано из дуба. Потом на следующей картинке я увидела войну и вышел из вспышки со словами: «Самое дорогое, что есть у человека, — это человек. Мы едины, мы одно целое». И для этой жизни я взяла с собой красивое перо птицы, чтобы написать им: «Спасибо вам огромное за то, что вы есть. Как только я начала учиться у вас, так и моя жизнь стала счастливой. Здесь и сейчас я живу, потому что жизнь коротка. Мне 60 лет, и только сейчас я чувствую, что наконец-то нахожусь на правильном пути в жизни. Большое спасибо». 304. Решила сразу написать вам о своем первом в жизни опыте регрессии под вашим руководством. Потом боюсь забыть, упустить детали или их додумать. Постараюсь не упустить ничего из увиденного. На этапе омовения увидела себя внутри горного массива. Красивая местность, много красок и света, и джакузи были природные, каменные, просто углубления в скалах, наполненные горячей водой, аж пар шел. Их было две, недалеко друг от друга, и четкое понимание того, что в одной живая вода, а в другой мертвая. И сначала надо полежать в мертвой воде, а потом перейти в ванну с живой водой. На этапе мыльного пузыря он, а потом и я, растворилась в нем, состоял из вихря энергии синего, изумрудного и голубого цвета. Далее я вошла в антикварный магазин. Улица перед дверью и сам магазин напоминали Англию XIX века. Видела сразу двое часов со стрелками, идущими назад. В гардеробе было много европейской одежды, но в зеркале я увидела себя в очень красивом одеянии из отличного качества ткани. Что-то среднее между индийским сари и азиатским саронгом в черно-зелено-золотых тонах. Была босой, но ноги были разрисованы красной краской очень красивым тонким узором. Мне было лет 40-45. Шикарные черные волосы забраны в тяжелый узел на шее. Кожа просто невероятная, аж светилась, ни одной морщины. Очень статная, красивая женщина. Встретила на улице пожилого мужчину в длинном белом одеянии типа рубахи. Он назвал меня по имени Карри. Не знаю, есть ли такое имя, никогда не слышала. Знаю только такую тайскую еду. Он не ответил на мой вопрос, кто он, но по рукам, по кистям рук я узнала руки своего отца в уже текущей жизни. У него и у меня в руках были одинаковые четки. Когда пошла дальше, прошла по местности, похожей на джунгли. Слышала и знала, что рядом море, океан. Увидела свой дом, одиноко стоящий, рядом ничего, кроме природы. Вышла прислужница. Больше в доме никого не было. Я там жила одна. Никакого присутствия семьи не ощущала. Дом хороший, добротный, все внутри из дерева, массивная деревянная мебель. Пришло понимание, что дерево именно тиковое, пахло деревом. Комната типа кабинета, много рукописных книг в переплетах и свитков. Язык по начертанию похож на санскрит. Много масел, трав, каких-то компонентов, порошков, то ли для приготовления лекарств, то ли зелий. Никаких следов присутствия других людей, понимания того, что сама с людьми не общаюсь, передаю все готовое им через прислужницу. Во второй комнате очаг, много книг, огромные панорамные окна, виден кусок океана и джунгли. Посреди комнаты шикарное деревянное кресло, как трон, сделанное как будто из искусно сплетенных ветвей, боковые части, удобное, с подставкой под ноги. На тему, как я умерла. Увидела себя старой, сгорбленной, одеяние уже не так красиво сидело, видела сморщенную кожу своих ступней и то, что ходила, опираясь на деревянный посох, очень искусно сделанный. Потом увидела бесконечный дождь за окном и то, как сливались воедино дождь и океан. Голос сказал, что умерла в сезон дождей от старости и от того, что устала здесь жить, и просто снова слилась с океаном, растворилась в нем. Мертвой себя не видела. Когда вы сказали, что можно получить дополнительные ответы на свои вопросы и доступ к источникам информации, я увидела из своего кресла помещение библиотеки буддийского монастыря. Голос сказал, что это библиотека буддийского Сангхи. Несколько монахов в шафрановых одеяниях переписывали тексты. Все молчали. Там был очаг с открытым огнем. Когда монах заканчивал переписывать книгу, он бросал свитки в огонь. Старый монах называл меня Мата. Сказал, что единицы имеют доступ сюда, к этим книгам, а кто и что переписывают и сразу сжигают, только этот ученик, чьи два учителя оставили свои тела. У меня не было к ним вопросов, просто впитывала эту информацию. Когда вы сказали «а теперь это от меня» и попросили вспомнить воплощение, которым больше всего можно гордиться, я увидела очень странную, но величественную картину. Я была в образе многорукой женщины-богини на какой-то открытой местности и понимала, что я жена Верховного Бога, его часть. Во мне была бездна силы, даже какой-то спокойной, холодной ярости. Сидела верхом на тигре, как на лошади. В своих руках видела оружие, лук с натянутой тетивой и еще какую-то штуку вроде биты. В других руках была книга, ключ, морская раковина и лотос на стебле. Все предметы были из золота. Тигр несся по этому пространству, а рядом сбоку бежал так же быстро белый буйвол без всадника. И голос сказал, что он — это великая преданность. Потом все остановились. Я слезла, обошла тигра, погладила его по голове и целовала в морду. Потом увидела цветущие джунгли, и муж, тот самый верховный бог, вплетал мне цветы в волосы. Я понимала, что он невероятно велик и красив, что мы неразделимы. Когда вы сказали о том, чтобы взять из этого воплощения все лучшие энергии, у меня тело горело в прямом смысле, особенно нижняя часть и ноги. Верх был весь в мурашках и как будто трясся сам по себе. Дальше уже просто выходила из состояния, следуя за вашим голосом. Это мой первый в жизни опыт подобного. Никогда не практиковала регрессию. Низкий вам поклон и благодарность за такое бесценное путешествие вглубь времени и себя. 305. Я снова окунулась в ту же жизнь, что и на первом занятии, и на мастер-классах 3 года назад. Я снова Мария Романова. Сейчас я молодая девушка и нахожусь в комнате, где стоит круглый стол и старинные диваны, на которых сидят. Из комнаты выходит молодая женщина в шляпе и с веером. Рядом с ней идет мужчина. Не поняла, кто были эти люди. Подхожу к мужчине в годах. Это мой отец. Я говорю ему о том, что хочу выйти замуж только по любви. Как будто параллельно вижу картину. Я скачу на лошади, и слово «свобода» возникает в мыслях и ощущениях. Потом я вижу себя в комнате за тем самым круглым столом. Я пишу свои задачи на ту жизнь. Хочу любить и быть любимой. Нужно реализовать огромный потенциал, так как много возможностей для этого дано. И еще что-то было про свободу. Затем вижу себя рядом с моим братом Александром. Он будущий император и мой лучший друг. Так я ощущаю в регрессии. В реальной жизни это снова мой двоюродный брат. В регрессии я общаюсь с братом и прошу его помочь мне сделать все так, как я задумала и хочу. Он, по ощущениям, согласен это сделать. Опять как две параллельные картины. Одна — я в доме говорю с братом, а вторая картина — я на лошади прискакала к дереву. У корней большого дерева есть своего рода тайник, где нашла старинное, скрученное и перевязанное ленточкой письмо. Взяла его как талисман в карман, а также взяла кулон с синим камнем как талисман. Когда умирала, то просила не винить Грига за то, что он сейчас не рядом, чтобы брат ничего плохого не делал ему. Объяснила, что Григ всегда чувствовал себя второсортным рядом с нами. Я чувствовала себя сильной личностью, которая добивалась своего, вышла замуж по любви. Прочитав историю жизни Марии Романовой в интернете и сопоставив те события, которые происходили с той мной, поняла, что многое совпадает. Ночью мне снилось море, и я говорила, что люблю свободу и ходить по берегу без привязки к отелю, чтобы в любом направлении можно было идти, а не быть только на территории своего отеля. Было ощущение чувства свободы. 306. Сначала видела скорее статичные плоские картины. Царевна-лебедь в Врубеля, внимательно смотрела в глаза и как бы девушка с картины Васнецова «Иван-царевич и серый волк», но без Ивана. Затем, проходя через реку, как пузыри, всплывали какие-то изображения, люди, но не четко, скорее как аниме. Потом полностью отключилась и проснулась через 15 минут после окончания трансляции. 307. Я оказалась в сказочном мире. Была девушкой около 25 лет, с длинными вьющимися красными волосами. У меня был дракон, с которым я летала в небе. Когда мне пришлось написать, какова была моя цель, слово «любовь» написала. Потом Афродита появилась как слово. Я была целительницей и создавала вещи и энергии из моих рук. Цветы, предметы. Дракон был как друг. Мир, или, по крайней мере, то, что я видела, не был промышленным. Были поля, горы, природа. Я умерла с мыслью «жизнь прекрасна». Мне было 260 лет, и я спокойно заснула в объятиях моего партнера, и дракон положил голову на мои ноги. Просто пришло время отойти. После этого было много людей. Я не знаю, почему, но я думала, что я, вероятно, в Атлантиде. 308. Вроде меня звали Рита. Я была какой-то творческой личностью. Выступала в театре или пела, может, танцевала. Вокруг всегда было много мужчин. Я им нравилась, они влюблялись в меня. Но я ими играла, пользовалась. Женщины мне завидовали. На похоронах было много людей. Мужчины горевали, женщины злословили. Был сын один, горевал тоже. Жалела, что не родила еще детей. Моя Рита была легкой, общительной, красивой, харизматичной, легкомысленной, несерьезной, безответственной. Но в то же время глубокой. Были какие-то тайны у нее внутри. Была красивой, стильной, поэтому женщины завидовали мне. Скорее всего, мне надо как-то немного уйти в творчество, может, как-то проявляться больше, чтобы меня заметили. До конца еще не разобралась. Буду еще думать. О первой регрессии тоже до сих пор думаю и складываю пазлы. В эту было немного сложнее уйти. Не совсем могла отключиться из-за проблем с мужем. Из этой регрессии поняла, что к мужчинам я относилась очень несерьезно, встречалась с женатыми. В этой жизни искупаю карму. Но мужчинам я всегда нравилась. Вероятно, это передалось оттуда. Часто посещали мысли пойти на вокал, мне нравится петь, но это все же как хобби скорее. Я астролог, вероятно, нужно проявлять себя, выходить из тени. Еще видела граммофон такой большой, старинный, может, это опять же про творчество какое-то. 309. Первое, что удалось увидеть, это калоши, как у Золушки, и подол коричневого платья. Но когда посмотрела в зеркало, увидела длинные белые шикарные волосы. Письмо было трудно писать. Удалось написать только «Привет, Марсель». Взяла из тайника только ручку. Вроде бы увидела подругу из настоящей жизни. Дальше отрывки. Видела мужчину рядом и вроде как отдаленно. Больше вокруг никого не видела. Далее ругалась на прислугу, и качества показались командирскими, не как у Золушки, а как у королевы. Ванна была белая на ножках, в огромной комнате с большими окнами и с видом на заснеженные горы. Не удалось понять, отчего и во сколько умерла, но увидела похороны как будто в церкви, и люди говорили, что была строгой, но справедливой, и много сделала для народа. Увезли на карете с повозкой. Много отрывочных картинок и нет единой, как будто сама все придумала. В этот раз тяжелее далась регрессия, чувствовала тело и не поняла, удалось ли погрузиться, так как время тянулось медленно. 310. Перед вашими словами о лифте началось ощущение погружения, как реально на лифте спускаюсь. Периодически что-то мелькало, то темные тени, то светлые. После входа в прошлую жизнь за дверью я увидела военные действия, потом поля колхозные. Посмотрела на себя вниз и увидела мужские крупные босые ноги. Штаны снизу были подкатаны, сверху рубашка. Круглая борода, руки рабочие большие. Я так понимаю, работал на поле. Был фрагмент, на столе красная рыба, полутушки. Возможно, что ею торговали. После этого был отрывок. В дверь вошла красивая, радостная девушка 20 лет с чемоданами. Одежда на ней яркая. Видела, как снимались мерки с другой женщины. Возможно, что девушка швея, и это дело ее жизни. Затем промелькнули некоторые сцены слез, насилия. Я так поняла предысторию, то есть то, что было до этого и ее так изменило. После этого видела молодого мужчину 30-35 лет, но в алкогольном опьянении. Шел, пошатываясь, видела со спины, что выходил через дверь на улицу, где светло. Возможно, что это ее муж. В конце еще промелькнули сцены насилия. Женщина лежит на спине с ужасом и слезами в глазах. Для меня был какой-то странный инструмент с Т-образной ручкой, но он тяжелый. Может быть, для работы в поле. Я не взяла его, а взяла сверток тканевый. Что в нем не увидела, вмещается в ладонь. Как ушла из жизни. Тело на полу и женщина молодая, 35-40 лет, но без внешних следов насильственной смерти. Когда душа улетала, видела плачущую в доме возле стены девушку, которую поддерживала женщина постарше. Белый голубь, темнота. Ожидание чего-то или кого-то, но никого больше не видела. А после этого в квартире у меня за стеной стало шумно, и я больше ничего не видела, а просто сидела с закрытыми глазами, пыталась расслабиться и повторяла ваши слова. Однако параллельно с этим поднималось раздражение и злость, что мне помешали быть в регрессии. Хоть и понимаю, что сама отвлеклась. 311. Не очень связанная получилась история, тяжеловато было. Конечно, что что-то додумываю, а не вижу. Больница. Мужчина в белом халате, врач, около 35 лет. Вдали большая палата, много коек, но больных не видно. Вижу только одну женщину средних лет, медсестру. Внешне напоминает мою нынешнюю маму. В памяти всплывает изображение молодой женщины с младенцем. По ощущениям, женщина и ребенок умерли. Отношения с матерью хорошие, теплые. Подхожу к столу, сажусь и пишу одно слово — служение. Ощутила чувство любви, какую-то нежность, сострадание, сочувствие, жалость ко всему миру. Очень теплые чувства. В нынешней жизни не испытываю такой любви к людям. Люблю своих близких, не всех, к сожалению, но по отношению ко всем остальным нет теплых чувств. Отношение нейтрально настороженное. В шкатулке нашла и взяла с собой крестик на веревочке. В нынешней жизни я не крещенная. Родители не были верующими и не крестили в детстве. В то время и не принято было крестить детей. Все были комсомольцами, коммунистами. Во взрослом возрасте одно время было желание креститься, но так и не решилась. Почитала про подготовку к крещению, сам обряд крещения и поняла, что не готова всему этому следовать. Верю в единого Создателя, Бога, но не религиозно. Умер в той же больнице, в которой работал. К тому времени уже главное лицо в этой больнице, типа главврача. Семьи не было, грусть по этому поводу. Огромное количество людей пришло на прощание. В конце сеанса почувствовала сильный жар. Пишу эти строки, и слезы наворачиваются на глаза. 312. Меня сегодня отвлекали. Сначала звонок, а потом кошка ломилась в комнату, я поднапряглась. Всю регрессию тело реагировало, то жар, то ломота нападали. Но все равно я сосредоточилась и видела мужчину военного, как и в тот раз, эпохи Петра I. В руках держал сверток. Он был похож на письмо, развернул и читал его. Мне послышалось «указ». Когда вы спросили, какие предметы есть, что я вижу или слышу, то, может быть, мне это придумалось, но показалось книгу или огромный ключ, как в сказке. Когда спросили, кто был рядом, когда умирала, похоже, что сослуживцы, и по ощущениям они жалели и тосковали. Когда душа полетела на небо, встретили ангелы в белом, как на рисунках видела, а потом повели к Матери Божьей, и рядом еще кто-то был. Затем все закружилось, и дальше непонятно. Очень все нереалистично, как будто я это надумала себе. Понимаю, что надо делать какие-то выводы в этой жизни, но пока непонятно, про что все это. А вообще, очень интересный и познавательный опыт. Спасибо вам огромное. 313. В начале регрессии я очень хорошо погрузилась в расслабленное состояние. Когда я оказалась в том пространстве, я почувствовала легкую воздушную энергию, светло-розово-золотистого цвета. Увидела очень тонкие светлые ноги в узкой красивой обуви. Это была высокая женская фигура в длинном платье светло-розово-золотистого цвета. На бумаге был рисунок, как герб. Потом была картинка, как она идет по дороге, и у обочины стоят люди, склонившись. Женщина была очень сердечна, чувственна и добра ко всем. Во время ее смерти собралось очень много людей. Больше всего меня обрадовало мое состояние во время погружения. Несмотря на то, что в соседнем помещении были отвлекающие звуки, я смогла так погрузиться в состояние, что вообще не чувствовала своего тела. Я могла чуть выйти из этого состояния и вернуться в него снова. Для меня это было совершенно новое состояние. Я очень счастлива от этого. Раньше попадала в него, но совсем ненадолго, на мгновение. А сейчас я там была намного дольше. Даже после окончания встречи я еще пару часов периодически возвращалась в него. И на следующий день я все еще помнила эти ощущения. Это самое ценное. Благодарю. 314. В этой жизни я была мужчиной, молодым симпатичным офицером, женатым, 28 лет, Евгений. Пишет письмо его превосходительству, просит отпустить в отставку, хочет приносить людям радость, добро. Умер в молодом возрасте, на похоронах было много народу, все сожалели. 315. По первой регрессии у меня не было возможности рассказать об увиденном, опишу сейчас. Сразу же с первых минут я увидела себя в Баальбеке, Ливан, в храмовом дворцовом комплексе, построенном до новой эры неизвестной цивилизацией. Комплекс имеет гигантские циклопические размеры, сейчас весь разрушен. Историки мало что знают наверняка, все предположительно. Я стою в этом разрушенном месте, надо мною небо ультрамаринового цвета и разбросаны сотни гигантских блоков. Древность, уходящая далеко вглубь веков от нашей цивилизации. И тогда мне стало понятно, почему меня так притягивает история. Образование я получила историческое, закончив ИСТФАК Петербургского университета. Слушала лекции великих археологов и востоковедов. Первая регрессия помогла мне понять, откуда у меня такая тяга ко всему древнему и далекому. Видимо, я в прошлых жизнях из тех далеких временных просторов. Во второй регрессии увидела крупным планом воина времен греко-римской истории. Мужественный кштарий 40 лет, белое лицо с красивой бородой, с крупными черными кольцами и такими же волосами, выбивающимися из-под небольшого шлема. Весь его вид выражал уверенность, спокойствие и явное превосходство в своей силе. Это видение длилось секунды 4, и картинка сменилась. Поплыла базарная площадь с лавками и товарами. Что-либо отметить было нельзя, все смазано. Но в одной лавке явно было видно, что здесь продается военная атрибутика, металлические круглые щиты и что-то еще. Пришло осознание, что этот кшатрий — это я в прошлой жизни. В настоящее время я офицер силовых структур в отставке, отслужила 28 лет, защищая интересы общества. Родилась и выросла в военной среде. Мой папа — военный летчик, воевал, не только летал сам, но и обучал других, готовя национальные кадры других стран. Мой муж также офицер силовых структур. Все таким образом срослось, все пазлы сошлись. Я по своей природе и строению психики кшатрий. И история моего погружения в эту профессию началась очень давно, несколько веков назад. Волнующее открытие для меня. Сожалею ли я о том, что линия моей жизни повторяется? Нет, потому что профессия кшатрии относится к священной профессии по классификации вед. Жизнь многолика. Параллельно со службой я начала заниматься астрологией в 24 года и знала об этом с 14 лет. Особое ощущение во время прохождения регрессии. Очень разболелась спина и боли за грудиной. Есть подозрение, что во время военных действий кшатрия мне повредили спину копьем или стрелой, а может быть, было падение с лошади и тому подобное. 316. В этот раз было тяжелее, но день был напряженный. Голова болела, видела картинки смутно и проваливалась в сон, особенно когда не было голоса, поэтому на большинство ваших вопросов не нашла там ответов. Взяла прозрачную стеклянную вазу, не знаю, что она дает, плохо услышала этот момент. До того, как вы говорили, что надо зайти в дверь, я уже поняла, что увижу. Опять же, может, придумала? Сначала вошла, увидела странную маленькую комнату. По центру был большой котел с чем-то зеленым, как зелье, ядовитое. Ну и все такое деревянное, старое, как будто у бабы-яги в доме. Не поняла, к чему это. Но я хотела бы заниматься травами, целительством. Дальше была небольшая лесенка наверх. Зашла. Там был пожилой человек, очень активный, с энтузиазмом бегал по своей комнате. Комната была вся в книгах, потолка не было видно, очень высоко эти книги простирались. Он что-то бегал, выяснял, записывал. Когда я посмотрела в его записи, там были математические расчеты, но я поняла, что он не точными науками занимался, а хотел что-то ненаучное объяснить научным языком, хотел что-то познать, и это была цель его жизни. У него была дочь-подросток, она ему готовила, верила в него, поэтому максимально обеспечивала его комфорт, чтобы он мог все выполнить. Умер там же, в этом доме. Перед смертью сказал: «Я не успел». То есть он не успел выяснить то, что хотел и чему посвятил всю жизнь. Людей не было на похоронах, только дочь. Ему не было одиноко, просто он ни с кем не общался, а посвятил жизнь книгам и выяснениям. Мне интуитивно отзывается, что он хотел познать что-то эзотерическое через математику. Если переложить на текущую жизнь, я всегда хотела объяснять людям то, чего они не понимают, связать приземленность с чем-то высшим. И, в принципе, я так и делаю. Училась психологии, психосоматике, всегда пыталась их объяснить по-другому, чтобы всем было понятно. Сейчас я пытаюсь таким же способом понять астрологию и даже начинала писать книгу о том, что все эзотерические и психологические науки полезны. Надо просто все объединить или выбрать только то, что подходит конкретному человеку. Видимо, зря я этим вплотную не занимаюсь. Надо посмотреть на свою деятельность с другой стороны и строить опору на том, что мои объяснения могут отличаться и открыть людям новую жизнь. Пока веры в себя мало, но опору я уже почувствовала благодаря регрессии. Спасибо. 317. Удалось увидеть определенные образы. Себя, танцующую балет в театре, большой светлый дом, полный людей, красивую обеспеченную жизнь. Четкое наставление, что нужно делать в этой жизни, было написано: «Быть счастливой». Видела сгущающиеся тучи, и голос сказал: «Беги». Увидела одного из поставщиков, который был моим мужем и сидел у моей постели. Я умерла молодой, и это не первый раз, когда я это вижу в видениях. После регрессии возникло чувство, что надо менять род деятельности. Чем-то не тем я занимаюсь, видимо. Не знаю, может быть, это подсказки, чтобы больше времени уделять творчеству?